Глава 12. Бутылочное дерево и дерево-насос. Птица-секретарь и животное с сумкой на животе. Страусы бежали по узкой тропинке, которая вела в самое сердце австралийских джунглей. Впереди всех ехал карандаш. Сразу за ним — разбойники. Дырке попался какой-то нервный страус. Он то и дело покусывал длинноносого шпиона за коленку. Буль-буль выбрал себе самого крупного страуса, но все равно птице было тяжеловато вести такого толстого пирата. Ноги у страуса то и дело подкашивались, и птица падала на землю вместе с рыжебородым разбойником. Позади всех ехали Самоделкин и профессор Пыхтелкин. Мальчики то и дело задавали географу вопросы. Им хотелось знать все и обо всем. Больше всего ребят интересовало, какие необычные цветы и деревья растут в джунглях. «Смотрите, Семен Семенович, какая большая бутылка стоит справа от нас!» — удивился Прутик. «Что это такое?» «Бутылочное дерево», — улыбнулся географ. «Его так назвали, потому что это удивительное дерево действительно напоминает бутылку». «А баночного дерева нет?» — спросила Настенька. «Нет, баночного я ни разу не встречал», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Зато здесь можно увидеть много других чудес». «Каких?» — тут же спросил Чижик. «В Австралии живут самые большие и самые маленькие птицы на свете», — ответил географ. «Самая большая — та, на которой мы сейчас едем, страус, а самая маленькая — колибри. Она такая крошечная, что обычный шмель может быть больше ее». «Смотрите, какой гигант встал на нашем пути!» — крикнул карандаш. «Надо же, какое удивительное дерево!» «Ой, как оно вкусненько пахнет!» — потянула носом Настенька. «Что за дерево такое странное?» — спросил Самоделкин. «Это вечно зеленое дерево называется эвкалипт», — пояснил географ. «Оно очень быстро растет. Эвкалипт иногда называют деревом-насосом, а все потому, что оно насыщает воздух душистым ароматом. Из листьев этого редкого дерева делают эвкалиптовое масло. Между прочим, очень вкусное», — поднял брови Семен Семенович. «Смотрите, на нем макаки сидят и строят нам рожицы», — засмеялась Настенька. «Как же они на некоторых людей похожи!» «Макаки на некоторых разбойников очень похожи!» Кивая головой в сторону дырки и бульбуля, засмеялся Самоделкин. «А вообще-то австралийские джунгли — это царство сумчатых!» Подгоняя страуса, сказал Семен Семенович. «Каких таких сумчатых? Это что, тех, которые с сумками и пакетами ходят?» Не понял шпион дырка. «В джунглях много разных животных, у которых на животе есть сумки, в которых они носят своих детенышей», — объяснил профессор Пыхтелкин. «Например, древнейшие жители Австралии — кенгуру. Вон они прыгают справа от нас», — показал географ ребятам. «У них на животе есть складка, в которой сидят маленькие кенгурята. Малыши довольно долго сидят у мамы в сумке. Это очень удобно и для мамы, и для кенгурят. Если вдруг на кенгуру нападет какой-нибудь зверь, то кенгуру тут же превращается в боксера. Этот прыгучий зверь начинает так лупить своими лапами, что самый смелый хищник с позором бежит прочь», — закончил рассказ профессор Пыхтелкин. «А почему этого зверя так смешно назвали кенгуру?» — спросил Прутик. «Что означает это название?» «Ох, это случилось очень давно», — улыбнулся Семен Семенович. «Когда один известный мореплаватель увидел землю Австралии, и моряки высадились на берег, первое, что они приметили, были эти удивительные сумчатые животные». «Как называются эти животные?» — спросили мореплаватели у местных аборигенов. «Кенгуру», — ответили им туземцы. Моряки так и стали называть этих животных. И только гораздо позже выяснилось, что на местном языке слово «кенгуру» значит «не понимаю». То есть папуасы просто не поняли, о чем спрашивали мореплаватели. Но название кенгуру так и пристало к этим замечательным животным. «Между прочим, вы заметили, как они передвигаются?» — спросил географ. «Они не ходят, не бегают и не ползают. Они прыгают, причем прыгают очень и очень быстро, могут даже обогнать автомобиль». Вдруг на плечо карандашу села какая-то смешная птичка. Клюв у нее был похож на рог носорога. Эта носастая птичка, смешно переваливаясь, прошлась по голове карандаша и, вспорхнув, улетела в небо. «Это птица — носорог!» Обгоняя на страусе прутика, сказал географ. «Она очень красиво поет, чего не скажешь о павлине!» «А что, павлины плохо поют?» — спросил Чижик. «Ужасно!» — поморщился географ. «Их голос похож на скрип плохо смазанного колеса телеги, зато павлины — самые красивые птицы в мире!» «А это что за музыкальная птичка?» — спросил Самоделкин. «Ее хвост похож на лиру. Как ее называют?» «Это птица лирохвост», — ответил ученый. «А вон там на пальме сидит райская птичка. Видите, какая она красивая? Раньше охотники убивали райских птичек и делали из них чучело. Но теперь их берегут». «Ай! Ой!» — закричал шпион Дырка и растянулся поперек дороги. Страус, на котором ехал длинноносый шпион, споткнулся и упал на землю. А все потому, что прямо перед ним пробежала какая-то маленькая птичка. «Ах, чтоб тебя!» — погрозил вслед убегающей птице шпион Дырка. «Из-за тебя так больно носом ударился!» — ворчал он, снова забираясь на страуса. «О, это птица-секретарь!» Расхохотавшись, сказал Семен Семенович. «Ее так прозвали за то, что она ходит с очень важным видом, ну, вылитый секретарь. Она очень плохо летает, и чтобы взлететь, ей нужен хороший разбег». Пронзительно завизжала Настенька, стремительно убегая вместе со страусом от большой толстой змеи, которая лениво свешивалась с ветки дерева. «Ой!» — сказал карандаш. «Это же анаконда! Самая большая в мире змея! Она хоть и не кусается, но может задушить своими мощными кольцами!» «Где-то здесь должна быть речка, ведь анаконды всегда живут возле рек!» — кивнул на змею железный человечек. «Нам нужно пополнить запасы пресной воды, а то наша почти закончилась!» «Вот она!» — радостно закричал прутик и замахал руками. «Скорее сюда! Я вижу речку!» Путешественники пришпорили своих пернатых лошадок и поскакали следом за прутиком. Совсем скоро отважные друзья действительно подъехали к небольшой реке. Карандаш спрыгнул со страуса и привязал его к дереву. То же самое сделали все остальные. Дырка схватил свой рюкзак и полез в него своей длинной костлявой рукой. За время путешествия он здорово проголодался, как, впрочем, и все остальные путешественники. Наступило время обеда.